Глава 11. Мухи роились в коридоре третьего этажа. Сновали между потолком и запертой комнатой, просачивались под дверь. Маркус хотел было взяться за ручку, но сначала надел латексные перчатки. Когда дверь распахнулась, пенитенциария обволокло черное облако. Только разогнав насекомых, он почувствовал тошнотворный запах. Отпрянул, будто его оттолкнула чья-то невидимая рука. Как мог, прикрыл нос и рот рукавом куртки и снова двинулся вперед, стараясь не дышать. Наконец преодолел барьер миазмов и вошел в помещение. То была маленькая ванная для персонала. Свет не горел. Но ставни единственного окна были всего лишь притворены, впуская завивавшуюся спиралью вереницу синих мух. Труп лежал в ванне, связанный по рукам и ногам, голый. Описание Руфа попало в самую точку. Кукольник был толстый и лысый. Его покрывала липкая желтоватая масса, в которой шевелились тысячи личинок. Мед мертвецов. Калифора эритроцефала, более известная как синяя муха. Маркус сразу опознал эту падальщицу, которая села ему на руку, привлеченная кровью, вытекшей из носа. Потом оставалось только пойти за ней. Кукольнику выпало на долю худшее из старинных пыток. Восковая кукла. Кончина жестокая, но в некотором роде элегантная. Связав приговоренного, его обливают сладким молоком. Потом оставляют в комнате с открытым окном и ждут, пока слетятся мухи. Синяя муха принимает за трупную вонь запах молока, разлитого по телу и вобравшего его тепло, и откладывает яйца в плоть. Через несколько дней они раскрываются, и личинки начинают питаться мясом, пожирая несчастного живьем. Устроив ванну с мухами для кукольника, убийца сошел вниз и стал ждать у компьютера, пока епископ Гордо задействует удавку. Тот подключился к сети и был удушен на расстоянии. И в то же самое время тот же человек пытался убить Маркуса, заточив его в тулиануме. Пенитенциарий не мог в очередной раз не задаться вопросом, какое отношение он сам имеет к этой истории. Какую роль играет в ней? Почему ему не удается ничего вспомнить? Найди Тоби Фрая. Пока место он нашел только жуткое подобие мальчика и прекратил терзать себя вопросами, заметив на щиколотке кукольника знак. Татуировка затмения, голубой кружок, такой же, как у епископа. Надо бы поискать другие странности. Но свет, просачивающийся из окна, становился все более бледным. Скоро его сменит тьма. «Вот оно», — сказал он себе. «Сумерки. Нельзя оставаться здесь, взаперти. Нужно двигаться дальше». Но какое-то наитие остановило его. Не разгадав смысла беспроводного телефона рядом с куклой, Маркус рассчитывал, что убийца оставил для него какой-то еще знак. Невозможно, чтобы здесь все кончилось, чтобы все кончилось так. Он наверняка хотел повести меня дальше. Маркус встал на колени перед трупом. Если убийца в самом деле что-то оставил, искать нужно тут. Какой смысл оставлять послание в каком-то другом месте? Пенитенциарий собрался с силами, погрузил руку в ванну и стал ощупывать дно, покрытое слоем липкого жира, образовавшегося в процессе гниения. Он закрыл глаза, с трудом удерживая рвотные позывы. Вскоре что-то нащупал, значит, не ошибся. Маркус выудил скатанный шариком листок бумаги. «Он здесь недолго пролежал», — подумал пенитенциарий, «иначе кислоты разлагающегося тела разъели бы его». Развернул бумажку. Еще одна страничка, вырванная из таинственной записной книжки. И снова Маркус узнал собственный почерк. Но на этот раз никакого упоминания о Тоби Фрае. На этот раз на листке значилось другое имя.